Дорогие братья и сестры, мы снова собрались на общение. И у нас продолжение. Ну так, братья, определили, чтобы начинать сегодня не с общеназидательной темы, а начинать с темы уже специальной, которая нужна для всех вот благовестников, о душепопечении вот в нашей евангелизационной работе. Я планирую не широко захватить этот вопрос, не попечение вообще о верующих, о тех, которые уже являются новообращенными, а только ту часть, вот, которая связана с тем, чтобы человека привести к познанию Бога. Я прочитаю из Евангелия от Иоанна знакомый текст для нас, 21 глава, 15 стих. Ну, можно до 17 прочитать, я 1:15 прочитаю. «Когда же они обедали, Иисус говорит Симону Петру: Симон Ионин, любишь ли ты меня больше, нежели они? Петр говорит ему: так, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя. Иисус говорит ему: паси агнцев моих». К душепопечению относятся и следующие стихи. Ну, я так, как бы условно называю людей, которые только-только приходят или кого мы приглашаем, младенцами, агнцами. Они еще не младенцы во Христе, а в вопросах познания Бога они совершенно младенцы. Они нуждаются в особом попечении, в особом внимании. Они являются центром, они являются главным объектом, который вот на этот момент на евангелизационном собрании, вот, ну, если так выделить, что главное, это люди, которых мы приглашали, которых мы привели в собрание, которые слушают Слово Божье. Но первое, что, друзья, хочу отметить, что душепопечение – это служение Богу. Оно существенно или в принципе отличается от любой работы психолога. Вот сегодня в школах, на предприятиях есть психологи, и у них задача, чтобы изменить человека, изменить или помочь ему измениться, и у них есть различные методы. У нас другое назначение. Наше назначение, чтобы привести людей ко Христу, привести в соприкосновение с Богом, чтобы лишить их, помочь им избавиться не от временных каких-то вершков, а чтобы произошла перемена в корне, чтобы они стали новыми людьми. И поэтому вот мы должны к ним относиться трепетно, оказать влияние и вот помочь им. Первое, друзья, вот хочу, чтобы мы понимали, что те, кто пришел по делам и преступлениям, Ефесянам 2 глава 1 стих, это люди мертвые. И нас, мертвых, по делам и преступлениям оживотворил. И это хорошо, чтобы в понимании нашем было. Мы иногда неверующих людей, которых встречаем, пытаемся научить всем принципам Евангелия. Мы пытаемся им рассказать, как они должны вести себя. И иногда бывает так, что люди даже спрашивают: а вы расскажите нам. Ну и, в общем-то, рассказать о том, как в молитвенном доме устроено, где лавки, куда им сесть, вот как им прилично во время молитвы встать, это нормально, чтобы человек адаптировался и чувствовал себя хорошо в среде верующих людей. Но научить человека праведности, святости, чистоте, и когда человек хочет исправиться, а потом прийти в молитвенный дом, это совершенно неправильно, это не наша задача. Их нужно привести ко Христу. Друзья, я иногда размышляю так, вот, что если бы Господь в наше собрание послал сразу много людей, ну вот, допустим, в день Пятидесятницы, много людей, которые слушали проповедь. В день Пятидесятницы произошло самое такое вот знаменательное событие, и хотя по количеству уверовавших было и 5000 после этого, но я не представляю, что бы делали мы, вот 12 человек из нас, если взять, вот что бы мы делали, ну пусть даже 120, пусть даже все мы, кто есть здесь, если бы в один день уверовало 3000 человек, и надо было бы охватить их душепопечением, надо было уделить внимание, надо было бы их учить, я думаю, что мы оказались бы не готовыми. Однажды по телефону звоночек, там один брат из автономной церкви, и значит, с таким текстом он звонит: вы там, говорит, молитесь о пробуждении в зарегистрированных церквях? Я говорю: молимся. Пробуждение уже пришло. Я говорю, а что ты имеешь в виду? У нас завтра общение, молодежь собираем, приезжайте, пробуждение пришло, мы готовы вас слушать. Я говорю, да мы не готовы приехать. Вот ты сегодня звонишь, завтра надо приехать и так далее. Но, друзья, вы знаете, что молясь о пробуждении, желая успеха в благовестии, мы должны быть и сами готовы, и готовить тех, вот, кто должен участвовать в этой работе. Что такое душа? Друзья, ну даже в богословии немножко разделяется. Некоторые троичность усматривают, дух, душа и тело. Некоторые богословы духовную сущность и плотскую разделяют. И так вот говорят. Хотя мы в послании к евреям встречаем такой текст, что Слово Божие проникает до разделения души и духа. Но в общем, можно сказать, что рассматривать душу человека в душепопечении нужно как личность. Вот личность, внутренняя сущность человека, внутреннее содержание человека, то есть личность самого человека, может быть, не сильно обращая внимание на его внешние очертания, на его лицо и так далее. У меня был один чуть-чуть курьезный случай такой. В нашей церкви заявил на крещение один из братьев, его родители были верующие, он так по миру женился и так далее. И мне нужно было получить свидетельство от его жены. У него уже семья, 6 детей есть, жена немножко такая своеобразная. И вот я с ним договорился, я говорю, мне бы с женой твоей побеседовать. Он говорит, она не хочет встречаться. Я говорю, хоть по телефону. В общем, дал он мне номер телефона, сказал, когда позвонить, я позвонил, отвечает, приятный голос такой. Я говорю, Наташа, да, я вот служитель церкви, твой муж Вадим хочет принимать крещение. У нас такой порядок, мы получаем свидетельство, должны получить свидетельство от домашних, как человек живет, произошли ли у него перемены в практической жизни, в семье. И поэтому я хотел бы с вами встретиться. Она мне отвечает, вы знаете, мне абсолютно все равно, какого вы роста, какой цвет у вас волос и какой цвет ваших глаз. Мне достаточно, что я слышу ваш голос, и мы можем с вами пообщаться по телефону. Я говорю, Наташа, нет проблем, если этого достаточно, давай по телефону. Хорошее она свидетельство сказала. Вы знаете, братья и сестры, увидеть душу. Еще один пример. Один из братьев верующих молодых пошел лечить зуб, там болел у него зуб, и попал в кресло к такому грубому стоматологу, который закричал на него, рот шире открой, я зуб не вижу. Он испугался и убежал. А потом пошел к женщине-врачу. И она так нежно, ласково с ними, и так чуть шире, то, другое. А потом в процессе лечения давай расспрашивать, а где вы работаете? Да вот там на лодочной станции работаю охранника. Ой, там такое плохое место, там собираются наркоманы, там то, другое. В общем, я же вижу, у вас душа хорошая, вам там не нужно работать, вы лучше поменяйте работу. И, в общем, вылечила ему зуб, и он вышел оттуда и говорит, надо же. Тот и зуб не мог увидеть, а это не только зуб, и душу увидела. Братья и сестры, такое наше служение, увидеть душу человека и позаботиться о нем. Вообще о душе в советское время, кто старшего поколения, нас учили, что души нет, что душа – это система химических реакций в организме. Идет одна реакция, выделение воды идет, слезы текут, больше кислоты в крови, настроение хорошее, больше щелочи плохой, может, я ошибаюсь в деталях, примерно так. Вот идут химические реакции, чего-то переел, чего-то не доел, чего-то хватает, не хватает. Возможно, что оказывает какое-то влияние, но совершенно душа отвергалась. И я помню, когда появилось стихотворение Евгения Евтушенко, оно прозвучало таким протестом, оно прозвучало как свидетельство о том, что душа все-таки есть. Я его процитирую. «Не знавал я попов на свете, никогда не зубрил молитв, но души, если нет, ответьте, что тогда у меня болит? Вот тревожится холодея, вот бушует, не зная мер. Ведь не может болеть идея или выдумка, например. В сотнях справочников проверьте, опровергнуто сотни раз. Я ж физически, вот поверьте, ощущаю ее сейчас. Что за хитрость эта штука? Где жилище во мне нашла? Может, нынешняя наука впрямь чего-то не домогла? Чего-то не учила, да? Неспроста, вероятно, все же всесоюзное дело верша. Сам ЦК никогда не может обойтись без слова «душа». Что-то людям оставить надо, чтобы люди к делам спеша, даже с первого мельком взгляда замечали, и здесь душа. Тихо в мире светло и звездно, расцветает рассвет в тиши. Позаботьтесь, люди, серьезно, о бессмертии своей души. Я извиняюсь, я могу ошибаться, это еще в молодости. Мы сейчас не рассказываем на Благовестии эти стихотворения, потому что уже все люди верят, что есть душа, и душепопечители, и психологи, и прочее. Но, друзья, нам увидеть душу человека. И хорошо, когда мы относимся к пришедшему человеку как к душе. Души пришли, души живые, это люди, это личности, это люди, которым нужно уделить внимание. Друзья, пришедший человек, вот мы предприняли много усилий, много предприняли затрат для того, чтобы люди пришли в наше собрание. И тут очень важно, это не моя тема, очень важно, чтобы правильное приглашение было, ясная реклама, чтобы люди приглашающие были приветливыми, чтобы они могли быть представителями церкви, и хорошее впечатление у людей было. Но вот человек пришел в наше собрание. Кто из мира вот обратился, я думаю, что вы вспомните, каким было ваше первое впечатление, когда вы пришли в молитвенный дом. Особенно, если не было никого, родственников верующих, и это было первое посещение, первая вот встреча с верующими людьми. Ну, есть такой обобщенный анализ, что первое впечатление, которое у человека, это большая скованность. Человек, который попал в среду верующих, он чувствует себя скованно. Ну, во-первых, потому что общее, как бы, есть общий фон, общее мнение, что молитвенный дом это место, где Бог пребывает, это там святые люди. Есть еще некоторые предрассудки, о них я тоже немножко остановлюсь, но человек чувствует себя скованно. И прежде всего это нужно иметь в виду. Человеку нужно помочь. Во-первых, позволить ему сесть там, где ему удобно. Не всегда бывает удачно, когда человека берут и проводят на самую первую лавочку, человек садится на виду у всех. Иногда это бывает удачно, иногда. Но в большинстве случаев человеку хочется, чтобы его не видели и чтобы на него никто не обращал внимания. И это обычно вот где-то задние лавочки. В уголок где-то сел так, чтобы наблюдать и видеть всех, но чтобы его никто не видел. И важно понять, вот, как человеку будет удобно. Лучше всего предложить человеку, где бы вы считаете было бы удобнее. Люди с слабым зрением и плохим слухом, они пойдут на то, чтобы сесть поближе, а те, которые хорошо слышат, хорошо видят, они обычно избирают себе место где-то подальше. Посадить человека так, чтобы не было вот этих наших условностей, когда люди уже знают свое закрепленное место, и обычно крайние места бывают заблокированы кем-то таким вот, кто по габаритам большой, через которого переступать тяжело и выходить тяжело, и обычно это место не дают. Те, кто распорядители, кто рассаживает людей, должны для человека, пришедшего в первый раз, предоставить самые льготные условия. Членов церкви нужно учить, что если вас попросили сдвинуться, ну, есть причины, по которым люди садятся с краю, это все тоже на своем месте, но если попросили передвинуться, пересесть, обязательно помочь человеку вот преодолеть вот это чувство неловкости в новом обществе. Скованность касается не только внешней стороны, но и внутренней. Человек весь сжимается. Один из уверовавших в нашей церкви, он с высшим образованием человек, такой очень мудрый, умный и так далее. Но он говорит, что когда я первый раз пришел на собрание, у меня, говорит, была такая внутренняя установка. Баптисты обязательно затянут. Поэтому я так себе, говорит, представил. Одна моя нога будет там, а вторая там. Никуда меня не затянут. Я, говорит, сразу я буду... Ну и вот так вот он, одна нога там, другая там. Правда, было евангелизационное собрание с присутствием Евгения Никифоровича. И он говорит, я понял, что две мои ноги будут здесь. И потом уверовал, покаялся, и слава Богу. Но впечатление такое. И хорошо, когда мы для человека, ну, так вот, терпеливо к этому отнесемся. Друзья, внутреннюю скованность мы можем помочь вот, разрядить. Это когда наши специальные служения евангелизационные имеют как можно меньше наших условностей. Это тоже отдельная тема, как организовать евангелизационное собрание. Но в общем хочу сказать, чтобы атмосфера евангелизационного собрания могла быть простая и понятная людям. Если начинающий служитель, который начинает собрание, начнет с целой триады такой фраз евангельских, глубоко таких вот догматических и так далее, трудно будет человеку понять. И даже, я считаю, приемлемо сказать не просто «приветствую вас», а сказать «добрый вечер, дорогие гости наши». Мы очень рады, что сегодня в нашем собрании вот много людей. Это собрание для вас, чтобы было легко людям понять, разговаривать на том языке, который понятен человеку, и с самого начала иметь такую цель, контакт установить и помочь людям расслабиться, помочь людям раскрыть свою душу. И не психологическими методами, а внутренним расположением и желанием по любви служить людям. То есть можно разработать систему, чтобы человека взять в свои руки. Этим занимается иногда на харизматических евангелизациях и в других случаях, но мы не имеем права этого делать. Человек должен остаться свободным до конца собрания, но помочь ему раскрыться и говорить так, чтобы ему было понятно, он должен сделать выбор. Нам не нужно, чтобы человек падал или открыл свой кошелек и отдал все пожертвования. Это не наша цель, это грех перед Богом. Наша цель, чтобы человек открыл сердце свое и мог послушать Слово Божие. О предрассудках. Братья и сестры, мы все сталкиваемся с тем, что у людей еще остались предрассудки от самых нелепых, от выключения света и заканчивания затягиванием, тем, что дома тут забирают, тебя затянут, а потом заставят отписать, переписать свое имущество и так далее. Это все присутствует в людях, и они приходят с настороженностью. Поэтому нам нужно быть очень внимательными. И даже когда мы задаем вопросы, очень быть бдительными, не задавать вопрос, а вы одна живете, а вас есть кому досмотреть? Все, человек убежит и скажет, что досмотреть есть кому, поэтому точно говорили, что и дома забирают и так далее, и останешься ты без ничего. Поэтому нужно понимать, что человек пришел с каким-то своим комплексом к нам в собрание. Это будет мешать ему. Он, может быть, захочет освободиться, но ему нужно время и нужна определенная обстановка для того, чтобы он мог понять нас такими, как мы есть. И еще один момент. Есть люди, которые по темпераменту холеричные, они быстро принимают решения, быстро реагируют на решения, но в большинстве случаев, когда человек приходит в наши собрания, у него есть желание осмыслить то, что он слышал, взвесить, сравнить с той информацией, которая есть. Сегодня люди говорят, я еще посмотрю в интернете там и почитаю о вас и так далее. И с этим тоже нужно считаться, понимать, что это право человека осмыслить и утвердить его в этом и нацелить на то, чтобы он мог правильными источниками воспользоваться и как-то объективно взвесить. Но ни в коем случае не говорить, не надо ни о чем думать, уже все за тебя решено там или какие-то такие предложения, где мы имеем в виду, что надо доверяться Богу, что у Бога все уже прекрасно решено, но люди, они еще не могут этого принять и не могут этого понять до конца. Братья и сестры, важно, чтобы верующие люди проявляли инициативу в том, чтобы установить контакт с человеком, пришедшим в наше собрание. Знакомство наше, то ли до собрания, когда приходят люди, то ли когда закончится наше евангелизационное собрание, или обыкновенное воскресное собрание, важно познакомиться с человеком, который пришел. И это деликатная такая сторона, момент, который требует и особого внимания, и молитвы, и ну, простите, что я таким словом скажу, умение, определенного умения. Правильно познакомиться, правильно подойти к человеку – это вопрос, который требует вот и того, чтобы учиться. Кстати, вот душепопечителями должны быть все, кто в группе евангелизации. Вот если маршрут какой-то, выездное благовестие. Мы иногда так вот позвонили по телефону, сможешь, не сможешь, там по дороге одного взяли, второго, третьего, собрались и приехали, мы еще иногда и не помолились ни разу вместе, а уже начали служение евангелизации. Правильно, когда мы к евангелизации готовимся, когда мы имеем встречи, когда хотя бы минимум обучения или напоминания проходят все члены группы, потому что душепопечителями должны быть все участники благовестия. Вот музыканты собрались, ноты есть, инструменты есть, сыгравка была, все подготовлено, но только закончилось служение, шнуры выдергиваем, скрипки складываем и все, а люди постояли, развернулись, и вы знаете, какая-то печаль в их уходящей походке, они много слышали, но контакта никакого. А бывает даже кто-то подходит, хочет что-то спросить, что-то неудачно, может быть, скажет, ну ему так грубо ответят, что нет времени. Конечно, иногда бывают исключительные случаи, когда следующее служение, и то нужно быть очень внимательным, и все участники должны хотя бы немного, ну, осмыслить свою задачу вот по контакту с людьми, по душепопечению. Потому что все, что мы пели, может быть перечеркнуто одним взглядом, одним выражением лица. И люди отвернутся, и это все потеряет смысл. Ну, знакомство. Братья и сестры, знакомство должно быть простым и открытым. И прежде всего, правильно назвать свое имя. Когда мы подходим, сказать: «Меня зовут Виктор, мы рады, что вы пришли. Я вот подошел, хочу с вами познакомиться». И сделать паузу, и не заставлять человека сказать свое имя. Потому что некоторые люди принципиально не хотят говорить имя. И один из братьев рассказывал, говорит, пришла женщина представительная, и я же, говорит, поспешил после собрания подойти к ней, и, говорит, ну, в такой простоте, говорю: «А как вас зовут?» «А я вам не скажу». Я, говорит, второй раз она пришла через несколько времени: «А как вас зовут?» «А я вам не скажу». И так было, по-моему, 8 месяцев, что ли. И после этого она уже, когда покаялась, она рассказала, почему она не хотела говорить свое имя. Ну, тоже один из предрассудков. Поэтому сделать паузу и, вот, может быть, немножко рассказать человеку, что вот к нам приходят люди, и мы рады, и мы стараемся, чтобы человеку хорошо было, поскольку это дом молитвы, это место, где люди получают для души, вот, пищу. Мы бы и вам предложили вот какие-то общения вот дальнейшие. И, друзья, можно спросить, как человек попал в церковь. Это тоже немножко раскрывает для нас, вот, кем является человек, который пришел и с кем мы имеем общение. И людям иногда легче. Когда меня пригласил Иван Иванович, и я вот пришел в ваше собрание: «А, да, хорошо, знаем Ивана Ивановича, все хорошо. Ну, вы приходите с ним еще, если вам удобно, или, может быть, там сами приходите с семьей и так далее». То есть установить контакт, и вот этот путь человека в церковь, он обычно имеет какое-то свою историю. Редко кто приходит в собрание так вот, что никогда не планировал, ничего не думал, проходил мимо, увидел вывеску и зашел. Чаще всего это люди кем-то приглашенные, у кого-то кто-то был, и когда человек начинает рассказывать, то сразу же можно вот больше увидеть в человеке и легче установить контакт. И обязательно при первой же встрече попытаться ненавязчиво, очень аккуратно установить контакт. Для этого повода могут быть различные вопросы, как вот наши мероприятия следующие. У нас периодически планируются евангелизационные собрания, к нам должны приехать музыкальная группа. Если вы не против, оставьте свой телефончик, и мы вам сообщим. Или же вот какие-то там литература есть еще. У меня есть интересная книга для вас. Если вы не против, оставьте телефон, я позвоню вам, и мы где-то встретимся, я вам передам. Обязательно спросить, есть ли у человека Евангелие. Конечно, при первой встрече Библию дарить, наверное, нерационально, но Евангелие людям, пришедшим в молитвенный дом, подарить уже можно. Не только трактат или один из евангелистов, а подарить Евангелие. Ну и какая-то информация для того, чтобы дальше иметь возможность контактировать с человеком в телефонном режиме или же лично вот где-то встретиться. Братья и сестры, еще один вопрос, который для приходящих важен, чтобы мы задавали вопросы, которые помогают человеку, но которые его не ставят в такое неловкое положение. Но вот замечено, что часто мы задаем вопрос такой: вам собрание понравилось? Задавали вы такой вопрос? Но считается, что это неправильный вопрос, и его не надо задавать. Почему? Потому что большинство людей, которые бывают в собраниях наших, испытывают смешанные чувства. С одной стороны, святыни Божьи и Слово Божье касаются их духа и души и тревожат их. С другой стороны, багаж, который они имели, он протестует. В их душе обычно происходит в это время борьба. Все понравится в нашем собрании не может человеку, который пришел первый раз, потому что у нас не все идеально. Мы не идеальные проповедники, у нас хор поет не всегда на высоком уровне. Если человек с консерватории пришел послушать, и мы спросим, а вам понравилось наше пение? Но он может даже испытать при этом неловкость. Мы ставим человека в трудное положение, ему, если он тактичный, не захочется сказать правды, и в то же время заставлять его лукавить тоже нехорошо. Ну и другие моменты, есть дети у нас балуются на собрании, скамьи у нас не очень удобные бывают, обстановка, душно бывает, там какие-то элементы поведения наших пожилых людей или даже молодежи, и много есть того, что может не понравиться людям, и мы ставим их в затруднительное положение, поэтому спрашивать лучше не спрашивать, понравилось или не понравилось, лучше пригласить, лучше сказать о том, что вот задать вопрос о Слове Божьем, вот Слово Божье проповедовалось, как вы на это реагируете, есть ли у вас вот такое желание послушать еще Слово Божье. Не тактично спрашивать человека о его личных недостатках. Вот иногда бывает, что мы поймали элемент, что у человека не ладится в семье. И если мы много будем об этом расспрашивать, или там, допустим, кто-то из детей наркоман или пьяница, и вот сейчас, в этот момент, человека много говорить об этом с человеком тоже будет не тактично, потому что это его боль. Но очень легенько можно сказать, что Иисус разрешает вопросы, что Иисус меняет людей. То, с чем мы столкнулись и пережили многие из нас, но задавать вопросы и вдаваться в подробности не стоит. Вы знаете, бывает так, что люди с первого раза открывают. Но вот есть такая пропорция, что в беседе с людьми, которые только пришли, лучше больше слушать, чем говорить. И примерно 80% слушать и 20% только говорить нам. И когда человек выскажется, когда это будет его инициатива, тогда можно уже будет на его сказанное дать какие-то советы. Но тоже очень тактично. Но если мы проявляем инициативу для того, чтобы выспросить человека, для того, чтобы вывести его и раскрыть его, это тоже будет не всегда для него удобно, не всегда хорошо. Братья и сестры, мы иногда упускаем пригласить человека снова на собрание. Вообще большие затраты сил и времени и средств у нас на приглашение, на наши евангелизационные собрания. И часто бывает немало людей, но второй раз приходят очень мало. Второй раз очень мало, и бывает это из-за того, что мы не смогли установить контакт с человеком. Пригласить еще раз в дом молитвы. Ну, я еще условно скажу так. И не только пригласить, а снять высокий порог с нашего молитвенного дома. Если мы скажем, приходите в наш молитвенный дом, приходите к нам, это будет уже порожком определенным для человека. Сказать человеку, приходите в дом Божий. Это дом Божий. И вы, когда придете, вы чувствуете себя как дома. Потому что, это не мое имущество. Это то, что Божье. И здесь каждый человек имеет право встретиться с Богом. Приходите как к себе домой. И это поможет человеку. Ну, другие пороги есть, какие-то, допустим, ограничения в одежде. Для неверующих людей не стоит. Я считаю, не стоит. Может быть, кто-то задаст вопрос, а там, как у вас правильно одеться и так далее. Но когда в нашей церкви один брат подошел, группа молодых девушек пришла, и так вот грубо и громко сказал, штаны поснимайте. Ну, это реальный случай. Но больше они не пришли, и мы с ним беседовали. и говорили, так нельзя. Даже если ты ошибся в выражении, чего тоже не должно быть, но обличать неверующих людей за то, что они пришли в такой одежде, как они ходят, это значит закрыть дверь, это установить порог, это все. Или же, может быть, вот даже пение общее, когда мы людям даем сборник и «возьмите, пойте». Да я в жизни никогда не пел, да я вообще не умею петь, да куда же мне петь и так далее. Хотя дать сборничек или предложить тактично можно, но не ставить какие-то пороги, чтобы человек не почувствовал, что от него что-то требуют здесь, что когда он придет, на него будут все смотреть и будут вот оценивать его поведение. Кстати, вот оценка, комплименты, какие-то вот выражения, которые могут быть в его адрес, тоже не должно быть этого. Это делает, создает определенный порог. Хорошо, когда в доме молитвы есть информационный стенд с мероприятиями, с временем проведения собраний. Это тоже помогает человеку. Но даже если чего-то нет, то проинформировать хорошо о тех мероприятиях, которые у нас проходят. Ну, например, разбор Слова Божьего – это непонятное слово для людей неверующих. Разбор, разборки, кого как разбирают, собирают – это непонятно бывает. Ну, сказать, у нас есть собрание, где вы сможете свободно задать вопрос по какой-то теме. Это изучение Библии. Ну, у нас условно называется разбор. То есть разобрать, как вот звучит этот текст, что он имеет в виду. Это собрание по изучению Библии. Приходите, вам тоже можно будет там сказать, задать вопрос или просто послушать. И еще, братья и сестры, для меня таким является хорошим методом, это когда при первой встрече или заключая, подытаживая встречу, беседу первую, я обычно говорю там: вы знаете, я прожил уже 57 лет и хочу вам сказать, с Богом лучше, чем без Бога. И вы знаете, эта фраза, она остается у человека, ведь каждый человек ищет лучшего. Один человек говорит, когда меня сосед пригласил на евангелизационное собрание, я не хотел идти, но он сказал: Сергей Иванович, с Богом лучше, чем без Бога. А у него там еврейские корни есть. И он говорит: я сразу понял, надо пойти посмотреть, что там лучше. Я всегда искал, где лучше. Закончил по сельскому хозяйству, а пошел в артисты работать. Говорит, там лучше, не надо напрягаться, там механизация сельского хозяйства, неинтересная тема. Я, говорит, искал, где лучше. С Богом лучше, пойду посмотрю, что там лучше. Пришел, говорит, действительно лучше. Лучше. Ну, правда, вернулся в обыденной работе к сельскому хозяйству, но мир с Богом получил и стал христианином, стал братом. Еще один момент, который стоит в душепопечении с приходящими, на что стоит обратить внимание, это источники духовного роста, источники дальнейшего приближения к Богу. Я вспоминаю проповеди Ярла Николаевича Пести, и он всегда заканчивал свою радиопередачу словами: «Напоминаем вам читать Библию, молиться и свидетельствовать другим о Христе». Ну, примерно вот в таком ракурсе я хочу и предложить пять источников, что можно посоветовать. Это Библия, конечно же, Библия. Читайте Библию. И скажут: да я не все понимаю. Хорошо, вот вопросы запишите, мы можем еще встретиться, но Библию читайте. Слово Божье – это лучший источник для информации и средства для возрождения человека. И удивительные происходят перемены. Удивительно, Дух Святой касается. Бывает, что человек прочтет несколько Евангелий и говорит: я ничего не понимаю, а потом отдельный текст так коснется сердца, что человек не может устоять. Библия – это основной инструмент, который приводит человека к познанию Бога и к рождению свыше. Молитва. О молитве тоже у людей разные есть комплексы. Это, чаще всего это «напишите мне молитвы, которыми надо молиться». Мы говорим, что молиться нужно произвольно и не всегда бывает удачно, потому что человеку непривычно это. Думаю, что если человек склонен к молитвам заученным, можно и молитву «Отче наш» ждать хорошо, когда у нас есть с собой, и 90-й псалом можно дать, и это будет тоже хорошо для хорошей помощи для человека. И вместе с этим сказать и о тех нуждах, которые у тебя есть. Я был на одном разборе Слова Божьего в селе. И пришла пьяная женщина вместе с мужем своим. Так мешала разбор проводить. Я уже хотел ее вывести и сказать, иди проспись. И потом, ну, вспомнил священника Илья, думаю, не буду я ее так обижать, иди проспись. Потом к концу она чуть протрезвела, и вы знаете, и стала еще рассказала случай своей жизни. Они с отцом поехали в город, отец у нее такой вот очень хозяин хороший, автомобиль в порядке. И говорит, поехали, выехали назад, а зима была, холодно, заглохла машина, все, не заводится. Он говорит, удивляется, в моторе все пересмотрел, все есть, все нормально, не заводится и все. Мы уже замерзли, мы уже, говорит, вышли, ногами топаем, 20 градусов мороза было. И говорит, и я вспомнил, что надо помолиться. И говорит, помолилась Отче наш, а потом в конце сказала, и чтобы машина завелась. И говорит, повернул ключом, завелась машина и поехала. Вы знаете, друзья, неверующие люди, они, даже если склонны к заученным молитвам, все равно у них есть насущные нужды. У них все равно есть то, о чем бы они сказали. И если мы просто их будем отговаривать от заученных православных молитв, они не поймут нас. Но добавить к молитве Господней, к 90-му псалму, еще и свои нужды, это для них будет понятно. И когда они скажут определенный текст заученной молитвы, у них будет ощущение, что они правильно помолились. Им хочется правильно помолиться для того, чтобы Бог услышал. Это тоже комплекс, который складывается у людей, когда они слышат наши молитвы. Бывают в православии где-то. И кроме этого, добавьте еще вашу нужду. Ну, у вас же есть нужда. Ну, вот дети у вас учатся, чтобы хорошо экзамены сдали. У кого-то кто-то болеет, и у всех есть нужды, и им легко тогда к этому вот подойти более близко. На богослужение я уже обращал внимание, чтобы порог был снят, но пригласить еще раз, приобщить, не ставить цель такую, чтобы каждое воскресенье человек посещал собрание. Для неверующих людей это бывает, ну, неподъемно. И вы каждое воскресенье ходите в собрание, и мне тоже надо будет каждое воскресенье приходить в собрание, тоже создается барьер. Когда вы захотите, когда вам будет удобно, но вы все-таки для души уделите внимание. Кушаем 3 раза в день, а в собрание 1 раз в неделю, это не часто. И вы придете, и Бог вас благословит, и успеете все сделать и так далее. Вот так нежно приходите на богослужение, приходите, это для души вашей, вы отдохнете. И через некоторое время люди сами начинают спешить в собрание, потому что действительно слово дает вот облегчение для души, и люди получают ответ на вопрос. Отдельным вопросом я хочу еще остановиться, друзья, на нашем общении с людьми. Общение – это тоже то, что формирует дальнейшее вот, приближение к Богу. И есть практика домашних церквей, семейного благовестия, когда мы приглашаем людей к себе. Но даже так вот, чисто для приходящих в наше собрание важно предложить общение, пригласить к себе в гости. Приходите к нам, может быть, у вас будет время, давайте мы договоримся с вами, когда будет удобно, и посидим за чайком и поговорим немножко. Я тоже когда-то был неверующий, может, я вам расскажу вот о том, как я пришел к Богу, и это располагает людей. Есть такое наблюдение и совет такой, чтобы когда мы приглашаем неверующего человека к себе, ужин сделать скромный. Не надо откормленного быка закалывать, не надо поросенка молочного зажаривать, подавать на стол, потому что человек, ну, люди разного материального достатка, обязательно он захочет в ответ и вас пригласить тоже к себе. Это закономерность такая, и когда у нас очень изысканные блюда и такой вот прием на высшем уровне, человеку бывает неудобно пригласить к себе. И я скажу вам, друзья, что наши многодетные семьи, наш быт, он в большинстве отличается, ну, он лучше и выше, чем у людей неверующих. Есть богатые люди, мы туда не равняемся, но в средней полосе наша обстановка, она лучше, чем у неверующих. Ну, так Бог благословляет. И когда они приходят, они удивляются. 12 детей, и все чистенькие, и все ухоженные, и ванная есть, и стиральная машинка есть, а может быть 2, и посудомойка, и микроволновка, и все есть, а у меня ничего нету этого, и люди немножко смущаются. Но, скажем, это вопрос, мы не будем быт наш совсем уже упрощать для того, чтобы кому-то было просто. Но прием вот такой искренний, хороший, но не нужно изысканных блюд и чего-то такого очень большого. Вы знаете, на общении людей поставить в равное положение с нами. Когда на одного присутствующего неверующего 10-12 человек верующих, человек обязательно испытывает неудобство. Особенно, если мы пригласим еще своих родственников, и это такое вот будет застолье, где человек будет чувствовать себя совершенно, ну, как вот в чужом обществе, это тоже будет трудным. И мне хотелось бы вот по общению вот такую фразу сказать, что человеку должно быть на нашем общении хорошо и легко. Вот продумать вместе с семьей своей. Обязательно, конечно, пение должно быть. И хорошо, когда у нас есть и музыкальный инструмент какой-то. Плачут люди, вот запоют верующие, сидит, плачет. Плачет, так касается сердца. От простых псалмов до псалмов, которые о страданиях Христа с глубоким смыслом. Все это принимается людьми. Конечно, подобрать нужно и учитывать нужно человека. Но простое наше пение, такое сердечное, оно касается сердца человека. Ну и еще один вот рычаг, который помогает людям приближаться к Богу, это свидетельство другим о Христе. Дать совет человеку. Ты побыл на собрании, придешь, расскажи твоим родителям, расскажите вашему мужу, расскажите вашим детям, где вы были, и это будет хорошо, чтобы знали. Вот иногда молодежь приходит, там дети, подростки. Мы всегда советуем, вы придете домой, расскажите папе и маме, где вы были, о чем здесь говорили, и человек уже выступает перед своими родственниками как проповедник. Это его автоматически ставит на одну позицию вместе с нами. Он уже, как мы, проповедует, он скопирует, он обязательно вот запомнит и будет проповедовать так, как слышал в собрании. И уже когда он в следующий раз придет и хотя бы что-то расскажет, это его объединяет с нами, и уже барьер снят. Свидетельствовать другим о Христе – это тоже вот тот шаг, тот источник, который дает человеку духовный рост. Ну и если будешь исповедовать Иисуса Христа Господом, то спасешься. Даже неумелый проповедник из числа неверующих, но если он начинает ревновать о том, чтобы и другим говорить о Христе, обязательно у него будет хороший результат, он будет духовно расти. На больших евангелизационных собраниях важно подготовить целую группу душепопечителей. Конечно, друзья, мы имеем некоторую предубежденность, когда смотрим на большие мероприятия, там, которые проводятся на международном уровне, на больших стадионах, когда эти люди бывают подготовленные как психологи, подготовленные как даже артисты какие-то, что-то вот какие-то они устраивают, искусственные такие постановки, когда выходят каяться душепопечители, вернее, подготовленные люди, выходят каяться первыми для того, чтобы другим легче было и так далее. Это все не наши методы. Но быть готовыми, оказать внимание. Люди стоят там где-то далеко. Кто-то проходил, приостановился, чтобы кто-то был готов сказать. У кого-то нет времени до конца евангелизационного собрания побыть и послушать призыв к покаянию, или же чтобы ему уделили внимание. Обязательно нужно приобщить всю церковь к этому, побеседовать предварительно, объединиться, помолиться об этом, хотя бы какие-то общие штрихи, такие советы дать для того, чтобы люди были настроенными. Потому что мы все занимаемся какой-то обыденной работой, что-то делаем вот в своем доме или на производстве, и не всегда бываем готовыми. Иногда пройдет евангелизационное собрание, анализируем, и то не так надо было, и то не так, и это надо было по-другому, и тут мы пропустили, упустили, а тут вообще не тактично, недопустимое вот сделали, и люди уходят, и мы теряем тех, кто мог бы быть Детем Божьим. И пусть Бог поможет, братья и сестры, чтобы мы могли хорошими быть душепопечителями. У нас есть кому подражать. У нас есть хороший пастырь, о котором мы вот читаем в 22-м псалме. Я зачитаю, друзья. Вот 22-й псалом. «Господь пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться». И сразу давайте отнесем это вот к тем, кто пришел на наше собрание, чтобы у них ощущение такое было. Я пришел на собрание к верующим, и я там ни в чем не нуждался. посадили удобно, тепло было, видно, слышно, тактично ко мне подошли. Я видел указатели, где туалеты находятся, и санузлы были в хорошем состоянии. Бывает, что люди первый раз побудут у нас в собрании и больше не приходят, только потому, что у нас такая неустроенность, что человеку надо проветриваться после... Ну, простите, что я и такой вопрос поднимаю. Вот я ни в чем не буду нуждаться. И нам хорошо со Христом, с нашим пастырем. Он покоит меня на злачных пажитях, водит меня к водам тихим, подкрепляет душу мою, направляет меня на стези правды ради имени своего. Если я пойду и долиною смертной тени, не боюсь зла, потому что ты со мной, твой жезл и твой посох, они успокаивают меня. Ты приготовил предо мною трапезу ввиду врагов моих, умастил елеем голову мою, чаша моя преисполнена. Так благость и милость да сопровождают меня во все дни жизни моей, и я пребуду в доме Господнем многие дни». Вы чувствуете, как хорошо в доме Господнем вот по 22-му псалму. Какого хорошего Давид знал пастыря, как хорошо Давиду было. И он говорит: «Пребуду в Доме Божьем многие дни». И чтобы это было не подвигом для неверующего человека еще раз прийти в молитвенный дом и опять испытать все неудобства, которые он испытал в прошлый раз, а чтобы ему было хорошо, и чтобы он сказал: «Я пребуду в Доме Божьем многие дни». Конечно, друзья, еще раз я обращаю внимание, что в первую очередь духовная позиция наша, благодать, которая от Господа, исполнение Духом Святым и искренняя любовь к людям – это готовность жертвовать собою, жертвовать всем, что у нас есть для спасения. Как апостол Павел говорит: «Я снова в муках рождения». Это обязательно неудобство для каждого из нас. Создать уют и комфорт для другого – это напряжение, это жертва, это постоянное подвязание, это подвижничество, к которому нас Бог призывает. Ну так Бог делает, так Господь через Иисуса Христа поступил. Ангелы так вот поступают постоянно, каждый день, с утра до вечера над нами вот надзирают, и мы с вами безопасны, и мы с вами хранимы Господом, и Дух Святой постоянно над нами работает, и сколько раз мы его огорчали, сколько раз, и все равно нам хорошо, вот прикоснется Дух Святой, и мы помолились, и поплакали, и снова порадовались: «Господи, как хорошо с Тобой, как хорошо, что Ты с нами». Братья и сестры, чтобы людям было хорошо в наших собраниях, чтобы благодать Господа нашего Иисуса Христа, любовь Божью мы не омрачили нашим характером, нашими условностями, нашими какими-то вот притязаниями и своими представлениями, а чтобы по-пастырски мы могли отнестись к тем людям, которые приходят на наши собрания. Мы с вами помолимся, братья и сестры, помолимся, чтобы Господь помог нам не потерять никого, а может быть и покаяться за то, что кто-то из наших близких, кто-то из тех, кто рос в христианской семье, может быть, посещал воскресную школу много лет, а вот дошел до какого-то возраста, и мы его обличили очень резко, и мы с ним поступили грубо, и он ушел. А может быть, те, кто приходили в собрание, и у него, наверное, последний шанс был для того, чтобы исправиться, а он ушел, и так никто не смог быть близким другом для него. И он ушел в никуда, а потом погиб в пьянстве в каком-то и навсегда ушел из этой жизни, ушел в вечное осуждение. Нам, думаю, друзья, есть за что покаяться. И дай Бог, чтобы из всех, кто приходит к нам, те, кто предуставлены ко спасению, те, кто Бог предузнал, что они будут спасенными, чтобы никто не ушел в другие церкви, в другие направления, чтобы годы не потерять, как я вот вчера рассказывал за этого друга моего, чтобы годы не потерялись, а чтобы мы оказали им достойное внимание, достойное попечение, и они остались с нами в церкви, чтобы им хорошо было с нами, хорошо было, как нам с Господом. Помолимся. Аминь.